Глава 26. Враги просто делали все возможное, чтобы отравить ему жизнь. Теперь написали донос в соборный капитул. Он якобы отказал молодой матери в крещении ее младенца. На самом деле прост не отказывал, но поставил условие. Никакой пьянки по этому поводу. Жалоба была анонимной, но все прекрасно понимали, что написал ее никто иной, как местный кабачик. Отметить крещение, как же без этого? После появления просто его доходы, да и не только его, доходы почти всех кабачиков в наших краях уменьшились чуть не вдвое. Прост обжаловал решение, но капитул обязал его выплатить женщине ни много ни мало 300 риксдалеров, более чем чувствительная сумма. Прост призывал саамов не закладывать свои серебряные украшения в кабаках, а жертвовать их на помощь самым бедным и на школы. Уже это вызывало разговоры. А не опускает ли он серебро в собственный карман или в карманы родственников? И это была не первая жалоба. Доносы сыпались, как из рога изобилия. Ни один не подтверждался, но расчет простой. Когда-то церковному начальству надоест. Надо продолжать закидывать его грязью, что-то да прилипнет. Наконец, в соборном капитуле приняли решение действовать, нагрянуть в Кенгис с проверкой. Епископ Исраэль Бергман из Хернесанда взошел на палубу корабля и пустился в долгое путешествие по Ботническому заливу на север. Проведя несколько дней в море, вышел на берег в Хапаранды у истоков реки Торна. Дальше предстояло плыть по реке на обычной для этих краев длинной узкой, приспособленной к порогам лодке. Лодкой управляли несколько жилистых мужиков, ни на каком языке, кроме финского, не говорящих. Незнание языков искупалось мастерством и опытом. На длинной и опасной реке им был знаком каждый порог, каждая извилина. Они ловко обходили камни, в том числе и подводные, невидимые с поверхности, знали, где можно сделать привал. Река напоминала епископу неправдоподобно длинное живое существо, преклонившее голову в горах и полощущее натруженные ноги в водах Ботнического залива. Не успевали они зачалить свою лодку, как уже начинал потрескивать костер из заранее приготовленных смолистых дров, согревающих и, главное, отгоняющих бесчисленное комарье. Ловили закидными хариусов, и епископу волей-неволей приходилось их потрошить, а гребцы, побросав у костра добычу, вновь налаживали снасть. Потом он ел только что сваренную, нежную, исходящую ароматным паром несказанно вкусную рыбу. Но надо было есть быстро. Ему казалось, что его провожатые не едят, а закидывают в себя пищу, как дрова в печь. Руки их были грубые и жесткие, как бычья кожа. Ничего удивительного, он ни разу не видел на ком-то из них перчаток или варежек. Они гребли и гребли. Они гребли изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. И на старых веслах были ясно видны вмятины, оставленные их неутомимыми руками. Чем дальше на север они продвигались, тем светлее становились ночи. На остановке в Эверторно епископ воспользовался случаем и зашел в церковь с ее богато изукрашенным барочным органом, привезенным из Стокгольма. Потрогал посох, которым русские казаки убили просто Юханеса Торнберга, и не мог уснуть всю ночь. Ворочался, прислушивался к упрямому звону комаров под потолком и думал про этого странного человека, к которому ехал в Кенгис. Епископ Исраэль Бергман знал просто Листадиуса очень давно, еще с Упсальского университета. Прост был его студентом. Бергман по образованию математик. Студенты восхищались его интеллектом, отточенным логическим мышлением. К тому же он любил студентов, особенно тех, кто вырос в маленьких поселках на далеком севере. Сам-то он родился в приходе Атмарс, недалеко от Сунцваля. Бергман читал курс астрономии, и студенты валом валили на его лекции. Ничего удивительного, звездное небо увлекало его с детства. Как-то раз в осенний, для просто незабываемый вечер, он пригласил студентов к себе в сад. Там стояло странное сооружение, напоминавшее пушку с очень длинным стволом. Телескоп. — объяснил он. — оптический прибор для наблюдения за небесными телами. Студенты по очереди подходили, садились на особым образом сконструированный табурет, смотрели в маленький глазок и восхищались открывшейся им картиной. Особенно Сатурном с его геометрически правильными кольцами. Они заметно заразились астрономическим энтузиазмом Бергмана, когда он ясно и доходчиво объяснил, что светящиеся точки не звезды, а другие планеты, очень маленькие и потому обреченные вечно вращаться вокруг огромного Юпитера. Но самое большое впечатление произвело вот что. Когда пришла очередь будущего просто посмотреть в телескоп, он устроился на табуретке, прильнул глазом к окуляру и удивился. Небо было совершенно темным. Попросил Бергмана наладить прибор, наверное, кто-то его сдвинул. И будущий прост совершенно обомлел, когда услышал, что телескоп никто не трогал, а сдвинулась Земля, на которой мы живем. Как огромный шар летит наша планета сквозь бесконечный космос. У будущего просто закружилась голова, и он вынужден был опереться на плечо улыбающегося лектора. У Бергмана был своеобразный суховатый юмор, очевидно перенятый у старой упсальской профессуры. Он терпеть не мог опозданий, а если такое все же случалось, спокойно говорил провинившемуся: «Простите, мы вас не дождались». Сам он постоянно был в работе, что-то писал, вычитывал диссертации, присутствовал на заседаниях разнообразных обществ и правлений, утверждал, что именно поэтому не женат, не успел. И теперь он вошел в церковь в Кенгисе с той же иронической усмешкой, как и много лет тому назад. Епископ был на 5 лет старше просто, и годы оставили свой след на обоих. Когда-то пышные волосы Бергмана заметно поредели, а те, что остались, щедро посеребрила седина. Крупный нос, небольшой, то и дело вздрагивающий в иронической улыбке рот. Острый оценивающий взгляд, и достаточно. За несколько секунд он составил себе представление о пастве. Кто на какой скамье сидит, как распределена власть в приходе, кто с кем в альянсе, кто и когда может начать скандалить. Опыт и аналитический ум — беспроигрышные союзники. Приезд самого епископа в Кенгис — дело необычное, поэтому народу набилось много. На передних скамейках восседали главные противники просто — заводчик Сольберг, купец Форсстрём, Фогт Хакцель и исправник Браги, все с женами. А союзники разместились позади. Их было намного больше, но в основном бедняки, забитые и темные. Епископ уселся в парадное мягкое кресло с украшенными резьбой подлокотниками, а прост примостился на обычном самодельном кухонном стульчике. Неторопливо, нацепив на большой нос очки, епископ разложил привезенные документы и жалобы на откидном столике, ради такого случая накрытым белой праздничной салфеткой. Его попросили сказать несколько слов. Намерения у духовного лица были самые наилучшие — попытаться настроить собравшихся на спокойный, благожелательный лад. Но сразу выяснилось, что его академический шведский почти никто не понимает. Он пожал плечами и спокойно продолжил. Рассказал о причине приезда. Поступило и поступает много жалоб на пастыря прихода Простолистадиуса. Начнем с серьезного обвинения. Господина просто обвиняют, что он не отчитывается за приношения, которые якобы собирает с прихожан для учреждения школы для помощи бедным. Я сам проверил все счета и никаких несоответствий не обнаружил. Все поступления учтены до эры, все расходы представлены и также учтены. Духовный отец сам объявил в церкви, мол, каждый, у кого есть золото, серебро или дорогие одежды, пусть несут ему, выкрикнул владелец постоялого двора. Епископ повернулся к Просту. «Это правда?» Учитель был готов к этому вопросу. Он вынул исписанный от руки листок, который раньше зачитывал во время службы. «Если кто-то пожелает одарить школьников и бедных, приношение приму я, ниже подписавшийся, в том числе золото, серебро или одежды. Все это будет переведено в деньги и передано на нужды школ и бедняков. Вот что тут написано». Прост прекрасно знал, что епископ и сам организовывал сбор вспомоществований. В Хернесанде потому с его стороны никаких не только обвинений, но и возражений не последует. Кто-то ткнул Браге в бок. Он встал и громко объявил. «Прост не следует лютеранской вере! Что это еще за признание собственных грехов?» «А почему вы считаете, что это противоречит учению Лютера?» Браги покосился на единомышленников и повторил. «Не, это не по-лютерански». В чем заключена ересь самоисповеди, уточнить он не смог. Епископ с трудом скрыл улыбку. И, наконец, добрались до главного обвинения — отсутствие порядка во время службы. Заводчик Сольберг и другие возмущались, что так называемые духовно пробужденные, они всегда прибавляли это, так называемые, особенно женщины, слушая проповеди просто, кричат и плачут, и, стыдно сказать, танцуют парами в проходе и даже у самого алтаря. Это мешает вдумчиво слушать проповедь. К тому же прост призывает молодежь стыдить и позорить злостно противящихся пробуждению. Да-да, он так их и называет, злостно противящиеся. Мало того, священник использует такого сорта слова и выражения, что в храме Господнем их произносить не пристало. Теперь епископ сообразил, что имелось в виду в невнятных жалобах, то и дело приходивших в капитул. Этот беспорядок, о котором писали жалобщики, был ему хорошо известен. Это не беспорядок, это явление духа. Ликутуксия — религиозное возбуждение, экстаз. Люди, слушая доходчивые и ясные слова, приходят в состояние экстаза. Старые, сгорбленные, побитые жизнью прихожане встают на цыпочки, прыгают, машут, как гуси, руками, будто хотят улететь. Зачерствевшие арендаторы срываются в горький плач, раскачиваются, как молодые деревья на штормовом ветру. Прост никогда не поощрял такое поведение, а его жена, саамка, как и большинство саамов, никогда в этом безумии участия не принимала. Но правда и то, что он не пресекал этот транс. Экстатические выходки прихожан — проявление духовной силы, считал он. Это кажущееся безумие не наиграно, а идет от сердца. Можно даже считать эти необычные проявления признаком незримого присутствия Святого Духа. Слово взял купец Форсстрём. Он красочно описал, какое омерзительное зрелище это так называемое «пробуждение». Он поставил невидимые, но всеми замеченные кавычки. Кричат, воют, невозможно слушать проповедь, ни слова не слышно, носятся, как угорелые по церкви, могут толкнуть, наступить на ногу или даже плюнуть. Неужели уважающий себя член общины не имеет права спокойно послушать проповедь? Мне кажется, любой уважающий себя гражданин в нашем королевстве такое право имеет. Епископ обратился к задним рядам, где сидели пробужденные, новообращенные простом трезвенники. Мешают ли им описанные господином купцом проявления душевного волнения? И ему чуть не в унисон ответили: «Нет, духовный отец, не мешают. Наоборот, так и проявляется близость к Господнему промыслу». Стороны некоторое время припирались, но епископ, почувствовав, что спор становится чересчур воспаленным и может кончиться плохо, поднял руку и держал довольно долго, пока прихожане постепенно не успокоились. Высокий гость пометил что-то на листе бумаги, встал и обнародовал свое решение. «Поскольку подобные проявления сердечного волнения имеют очевидно духовный характер, мы не имеем права, да и не хотим им препятствовать. Но чтобы избежать недовольства, я предлагаю всем, кого охватывает подобный восторг, покидать храм и возвращаться только когда они обретут душевное равновесие». С задних рядов послышались недовольные перешептывания. Гости из Паялы, наоборот, чуть не захлопали в ладоши. «Но это не все», — продолжил епископ. «Думаю, ничто не помешает господину Просту после ординарной службы прочитать еще одну проповедь». Так и порешили. С этого дня Прост будет читать две проповеди. Одну для беззаботных горожан, другую для пробужденных и возбужденных. Под конец епископ поинтересовался, есть ли в приходе незаконные кабаки. Прихожане молчали, и за них ответил Прост. «Раз мы то и дело видим пьяных, значит, есть и кабаки. Возможно, господин комиссар знает, где есть такие кабаки и кто их содержит. Исправник неуклюже пожал плечами. Ему было неловко, хотя епископ и повысил его в чине, ведь один из таких кабачиков сидел рядом с ним. «Я знаю, конечно». Епископ не стал его допрашивать. Вместо этого произнес страстную проповедь, призывающую к трезвости. Напомнил о хорошо всем известных последствиях пьянства. «Я думаю, в душе каждый знает, касается это лично его или нет». На этом и закончили. Прихожане осыпали епископа словами благодарности за его мужество и мудрость. Пожилая женщина, обливаясь слезами, неожиданно заключила его в объятия, отчего сюртук епископа сделался совершенно мокрый. Она что-то быстро ему говорила. Он не понимал ни слова по-фински, но был заметно взволнован ее энтузиазмом. И что там говорить, епископ был горд и доволен достигнутым соглашением.